Мадлен. Мадлен подняла тяжелые, уставленные кубками подносы. Сердце забилось сильнее, и она сосредоточилась на том, чтобы не опрокинуть бокал или, того хуже, не наткнуться на кого-то из гостей. На королевскую свадьбу съехали со всех концов страны. Дамы выставляли на показ сверкающие драгоценными камнями серьги, жемчужные бусы под воротниками-жерновами. Господа красовались шелковыми шапочками с перьями и серебряными навершиями на рукоятях мечей. Не следовало ей соглашаться на такую работу. Если ее в итоге прогонят, то и Франсуа Клуэ перестанет ей доверять. В голове тут же встали воспоминания об их объятиях. Теперь, когда она показывала ему свое тело, она знала, какие удовольствия за этим таятся. Мадлен провела по глазам рукой, отгоняя видение. Она все повторяла за уже опытными служанками, которые невидимками пробирались среди толпы. Яства и напитки они предлагали, чуть согнув колени и мило улыбаясь. Как только подносы пустели, они спешили на кухню, чтобы вновь нагрузить их бокалами вина и соблазнительно пахнущими ножками и крылышками дичи. У Мадлен все кружилось перед глазами из-за нестерпимого зноя и барабанов, которые без конца отбивали праздничные и турнирные ритмы. Она замечала украдкой, с какой дьявольской быстротой дамы вращаются в танцы, стуча каблуками по специально сооруженному настилу. Поединки шли друг за другом под залпы криков и оваций. Навозный дух мешался с ароматом жареного мяса на подносах Мадлен. Руки начинали болеть, пот ручьем тек по спине и корсажу, а непокорные волосы выбивались, падая на глаза. Она отбрасывала их на лоб. Убедившись, что никто на нее не смотрит, она поставила поднос на скамью и опустилась рядом. И закрыла на миг глаза, переведя дух. Грудь ее вздымалась, жадно вбирая воздух. Было так жарко, что она едва могла дышать. Спиной Мадлен почувствовала чей-то взгляд, будто свербит между лопаток. Она обернулась. На нее смотрел мужчина. Возвышаясь над толпой благодаря своему росту, в отличие от прочих гостей, он замечал ее. Больше того, улыбался ей. Той улыбкой, какой она не видела ни от одного мужчины, будто она была одета в прекрасные шелка, а не в юбку служанки. Улыбка не вязалась с его взглядом, голубым, очень светлым, но шершавым и твердым, пригвождающим к месту. Она еще не видела подобных мужчин, величавой красоты и стати в драгоценном мундире, что высится над толпой. Смутившись, она встала и взяла поднос. Широкими шагами мужчина пробился через лес головных уборов и встал прямо перед ней, возвышаясь на целую голову. От него приятно пахло, и она устыдилась собственного запаха пота. Мадлен шагнула в сторону, чтобы его обойти, но высокая фигура заступила ей путь. Он взял ее за подбородок и силой поднял к себе лицо. Она заморгала от послеобеденного солнца, озарявшего его светлые кудри, точно они были из золота. Вблизи его странная красота поразила ее вдвойне. «А ты, малышка, весьма мила». Он взял ее прядку и намотал на палец, потом забрал из рук под нос, поставил на низкую стенку и потянул ее за собой. От прикосновения Мадлен затрепетала. Ей казалось, что ангел явился спасти ее от участи служанки. Она бежала, даже летела, поспевая за его шагом и широко улыбаясь. Он завел ее под деревянную лестницу, прижал к столбу и стиснул ладонью грудь. Пораженная Мадлен как могла отстранилась. «Постойте!» — он прошептал ей на ухо. «Я тебя видел. Ты польщена, что я на тебя загляделся?» Этого она отрицать не могла, только представляла себе совсем не такие объятия украдкой. «Прошу вас, сударь, только не так. Не сопротивляйся, я быстро». Воспоминания о томных ласках Франсуа Клуэ восстали против грубости незнакомца. Вдруг свободной рукой он вынул кинжал и поднес его к шее Мадлен. Она замерла на дрожащих ногах, округлив глаза. Он упивался ее испуганным взглядом. Лицо мужчины озарилось жестокой улыбкой, а холодная сталь скользнула вверх, коснувшись уха. Она невольно моргнула. Быстрым движением он перерезал ленту, удерживавшую чепец и ее прическу. Он запустил в пряди пальцы и стал расплетать их, нещадно дергая на затылке. Янтарные волосы девушки распустились, опав длинными прядями. Он схватил ее за талию и прижал к себе. Она оттолкнула его и в порыве крепко хлестнула по щеке. Он отступил, не веря случившемуся. Мадлен, осознав всю тяжесть нанесенного ему оскорбления, поднесла ладонь ко рту. В его прозрачном взгляде вспыхнули молнии. Он был красив, словно принц, но лицо вдруг стало лицом убийцы. Она увильнула, пытаясь сбежать, но он схватил ее сильной рукой. «Как же, Монтгомери, снова бегаем за прислугой?» — рассмеялся женский голос. Мадлен застыла. «Монтгомери! Этот человек Монтгомери! Белый всадник, арестовавший Анна де Бура посреди заседания! Это он!» «Вовсе нет, ваша светлость. Я действовал в ваших интересах», — сказал он. Мадлен без труда узнала Диану де Пуатье в сопровождении приближенных. Картины Франсуа Клуэ при всем сходстве не могли сполна передать ее неземной красоты. Она была так воздушна, что, казалось, парила над дощатым полом, взирая на всех, как спустившаяся с Олимпа богиня. Мадлен мечтала увидеть ее воплоти, однако не в подобных обстоятельствах. «Неужели, граф?» — спросила герцогиня. «Я слышал, вы ищете волосы для прически». «Не знала, что вы настолько осведомлены о дамах». «Лишь о лучших из них, сударыня». Диана улыбнулась ему с хитринкой. «Давайте, показывайте вашу находку». Он сжал Мадлен выше локтя, точно тисками, и толкнул растрепанную к герцогине. Приближенные восхищенно зашептались. «Вы правы, Монтгомери. Жаль оставлять такую красоту на голове беднячки», — согласилась Диана де Пуатье. Она хлопнула в ладоши. «Пусть пошлют за моим парикмахером. С такой гривой впору звать конюха, который лошадей стрижет», — воскликнул Монтгомери, вызвав общий смех. Поняв, что ее ждет, Мадлен задрожала. Она попыталась вырваться, но граф схватил ее за затылок, держа совсем близко. «Смотрите, как вырывается дикарочка!» — развеселился он. «Надо ее привязать!» — предложил кто-то. Мадлен забилась сильнее. «Ну так сходите за всем, что нужно», — сказала Диана де Пуатье раздраженно. «Оставьте, сударыня, я лично займусь этим зверенышем». Твердой рукой он заставил Мадлен встать на колени у его ног. «Граф, вы владеете ножницами?» «Нет, зато бритвой, да». Диана засмеялась, придворные тоже. Из их толпы вышла дама и присела в реверансе перед фавориткой. «Сударыня, при всем уважении к его сиятельству, дозвольте мне взять на себя этот труд». «Ну же, Луиза, пускай он развлечется». Дама, которую фаворитка назвала Луизой, переглянулась с Монтгомери. Очевидно, они были знакомы. Между ними чувствовалась связь, напряжение, заряжавшее все вокруг. Дама заговорила вновь. «Вероятно, господин де Монтгомери орудует бритвой так же ловко, как и мечом, но ведь вы, сударыня, не хотели бы, чтобы он передал вам груду непригодных для ваших целей волос». «Бьюсь об заклад, если ему и доводилось прежде брить представительниц иного пола, то лишь в тех местах, которые я не могу вам назвать из стыдливости». Фаворитка расхохоталась. Приближенные хором затряслись от смеха. «Что ж, Луиза, будь по-вашему». Монтгомери напряженно поклонился перед дамой. «На сей раз, сударыня, я покорюсь. Надеюсь, в следующий раз вы не лишите меня удовольствия». «Не сомневайтесь, сударь», — ответила Луиза. Она повернулась к Мадлен. «Ну, вперед, девчонка», — велела она сухо. «Ах, нет, Луиза!» — остановила ее фаворитка. «Мы же хотим посмотреть, не так ли, друзья?» Все жадно закивали. Мадлен на грани обморока похолодела, несмотря на зной. «Разумеется, сударыня», — уступила Луиза. Мадлен сидела на скамейке, опустив голову, и слышала, как лезвие срезает пряди одну за другой. Краем глаза она видела, как ее волосы аккуратно кладут на протянутые руки Монтгомери. Он держал их так осторожно, словно на них лежала женщина, а не пряди. Его прозрачный взгляд сжег Мадлен. Она упорно не поднимала подбородка от груди. Постепенно вес волос на плечах, затылке, макушке исчезал. Она чувствовала себя обкраденной еще острее, чем торгуясь у ростовщика, и еще более ногой, чем когда ее раздевал Франсуа Клоэ. «Они такой длины, что, бьюсь об заклад, их никогда не стригли», — заметила дама, срезавшая ей локоны. «Как мило! У нее до сих пор младенческие волосы», — потешалась Диана. «Но совсем не младенческий вид», — прибавил Монтгомери. Мадлен хотела провалиться или вовсе не рождаться, чтобы не слышать этих смешков, которыми ее забрасывали, как камнями. Однако нужно было еще пожить. Ради Пьера, ради матери. К глазам подступили слезы, от них было больно, но она сдерживалась. Она прогнала из головы их лица. Нужно было крепиться, и она крепилась, не заплакала. Боль от подавленных рыданий стихла, пробурив в животе глубокую дыру. Бездонную, куда зарылись ее отчаяние и злоба. «Наконец-то!» — вздохнула Диана де Пуатье. «Монтгомери, передайте ваш трофей моему парикмахеру. Он сделает к вечернему балу чудные косы». Исполнив это, граф отряхнул мундир от прицепившихся волосков. «Ваша красота, сударыня, не нуждается в этих уловках. Однако вы же их мне и подсказали, сударь». Пойманный на лесте Монтгомери не знал, что ответить. Неловкую тишину прервало появление запыхавшегося щитоносца. «Ваше сиятельство, король требует вас на последний поединок». «Но мне казалось, турнир окончен», — возразила Диана. Щитоносец преклонил колено. «Верно, ваша светлость. Однако король настаивает на последнем заезде». Фаворитка не стала скрывать раздражение. «Торопитесь, граф, и смотрите, не измотайте его мне». Монтгомери, понимающе улыбнулся. «Не беспокойтесь, сударыня, король одержит победу в первой же схватке». «Прекрасно. А вы тогда сможете вернуться к мадемуазель де ла Беродьер и вашим с ней ребячеством». Веселая толпа разошлась вслед за Монтгомери, и отголоски их острот потонули в праздничном шуме. Мадлен вдохнула как можно глубже. Дрожащие руки хотели потрогать голову, но она им не позволила. Разумеется, теперь Франсуа Клоэ не захочет ее видеть ни как модель, ни как любовницу. Она потеряет единственного человека, который был с ней добр. Слезы потекли по щекам без предупреждения. Она вытерла их рукой, потом подняла передник и шумно в него высморкалась. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил любопытный голос. Она смущенно подняла глаза. Перед ней стояла Луиза де ла Беродьер. В глазах у нее читалась жалость. Мадлен хотела подняться, но дама удержала ее за руки и села рядом. «Сиди и слушай». Девушка опустилась обратно на скамью и заплакала горючими слезами. «Я хочу умереть». «Ты не станешь умирать из-за отрезанных волос?» «Она ничего не знает обо мне и моей жизни». «Ты ведь понимаешь, что они отрастут?» Слезы у Мадлен не унимались. «Ты не ответила. Ты знаешь, что волосы отрастают или не знаешь?» Мадлен кивнула. «Знаю, сударыня». Дама отпустила ее. «Хорошо, значит, ты не дура». Мадлен поджала губы. «Разумеется, она не дура». «Как тебя звать?» «Мадлен, сударыня». «Я видела, как ты, Мадлен, дала Монтгомери пощечину». Девушка осмелилась взглянуть даме в глаза. Они блестели таким торжеством, будто это она ударила графа. Мадлен сперва наивно подумала, что эта дама настояла на том, чтобы самой остричь ее по доброте душевной, однако взгляд ее опроверг эту догадку. Она поступила так лишь в пику Монтгомери. «Что ж, Мадлен, я тебя нанимаю. Найдешь меня после турнира во дворце де Турнель. Спросишь, где покои Луизы де ла Берудьер. Я фрейлина королевы Франции». Мадлен оторопела. Адама нахмурилась. «И надень чепец, а то ты на пажа похожа. До вечера, Мадлен». И, не дожидаясь ответа девушки, Луиза де ла Берудьер направилась к главной трибуне. Мадлен заулыбалась. «Семья спасена! Наконец-то работа, из-за которой не придется краснеть! Она отправит господину Клуэ письмо с благодарностями». Все еще потрясенная, она, наконец, решилась потрогать голову. От прикосновения к коротким волосам у нее пробежали мурашки. Ей уже не терпелось, чтобы они отросли. Ей нужно было найти хлопковую ленту, чтобы завязать чепец служанки, который вдруг стал велик. Она вспомнила про Монтгомери, и внутри поднялась волна гнева. Тогда-то она и осознала, что если поступит в услужение к Луизе де ла Берудьер, это грозит ей новой встрече с ним. Вот бы он умер. Вдруг толпа разом вскрикнула от ужаса.